Глава 15. «Лиза, Лизонька!» Голос Маши прорезал тьму, подобно лучу света, и я, моргнув, открыла глаза и тут же увидела склоненное над собой лицо сестры. Сначала Мария показалась мне взволнованной и даже напуганной, но едва наши взгляды встретились, как лицо ее озарила открытая улыбка. Сестрица что-то пискнула, затем схватила меня за руку и взвелась на ноги, проговорив быстро и радостно: «Боги всемогущие, пришла в себя! Ну, наконец-то!» Она склонилась ко мне, клюнула в щеку и, распрямившись, отпустила мою руку, добавив: «Пойду сообщу матушке и отцу, что ты очнулась. Как себя чувствуешь?» — уточнила Мария, прежде чем уйти из спальни. Я вздохнула, затем приподнялась и села, глядя по сторонам. Ничуть не удивилась, когда поняла, что нахожусь дома в своей спальне, а еще миг спустя ко мне на кровать запрыгнула Тамара и тут же принялась ластиться и тереться о мою руку. «Ступай, Маша», — ответила я на вопрос сестры. «Мне уже лучше». И даже смогла улыбнуться младшей, ярко вспомнив события прошлой ночи. Сестра кивнула и ушла, а я повернула голову и посмотрела в окно, закрытое шторами. В памяти вспыхнули жуткие картины прошедшей ночи. Тень, пытавшаяся меня убить, Николай и его дракон, моя попытка спастись и руки лекаря, подхватившие меня, когда мы с Уваровым вернулись в загон. «Ну и напугала ты всех, Лиза!» Перестав изображать неразумного зверя, произнесла Тома. Она села на моих ногах, обернув хвостом лапки, и уставилась на меня огромными глазами. «Что случилось? Расскажешь?» — попросила кошка. «Вы не знаете?» «Лично я ничего не знаю и сильно сомневаюсь, что твои родители были в курсе», — ответила Тамара. «Ночью тебя привезли в карете. Аглая то и дело причитала. Николаша твой был такой, что краши в гроб кладут. А ты...» Тут Тамара выдержала паузу, и я, вздохнув, повела плечами, пытаясь понять, насколько со мной все плохо. Затем вспомнила про боль в плече и, опустив ткань, обнажила кожу, заметив, что на плече остался синяк, огромный такой, сине-фиолетовый. Наличие синяка могло означать только одно. У меня была рана после когтей дракона, и целителю удалось заживить ее. В подобном случае синяк — последствия того, что могло быть намного серьезнее для здоровья. «Так что же произошло?» Взгляд кошки стал вопрошающим. «Надеюсь, Уваров не сделал тебе больно?» «Не он», — ответила быстро и хотела было продолжить, но тут Тамара навострила уши и замурлыкала, снова изображая простую кошку. А несколько секунд спустя в мою спальню вошли без стука и какого-либо предупреждения. «Ах, Лизонька, душа моя, как ты напугала матушку!» Мама ворвалась, подобно вихрю, и тут же оказалась рядом. Присев на край постели, она взмахом руки прогнала Тамару и взяла меня за руку, пока спальня продолжала наполняться гостями. Это были отец, Маша и наш семейный маг-целитель. Последний подошел ближе и, жестом велев княгине Вяземской уступить ему место у моей постели, склонился надо мной и положил ладонь на мой лоб. «Как себя чувствуете, княжна?» — спросил он. «Вполне сносно, господин Ардин», — ответила тихо. «Да-да», — пробормотал он, и я ощутила, как из-под его ладони на меня полилось целительное тепло. «Я уже чувствую, что вы чудесно восстановились». «Боги, Лизонька, как же ты нас напугала!» Повторилась матушка, глядевшая на меня взволнованным взором. «Когда Коленька привез тебя, я едва с ума не сошла. Ты была бледна, платье в крови, и ведь ни словечко Николай нам не поведал о том, что произошло. Сказал, мол, все позже объяснит. Ему, видите ли, велено явиться в какой-то там комитет по нарушениям общественного порядка». Я вопросительно изогнула бровь, а целитель, убрав руку, строго взглянул на меня. «Два дня постельного режима», — велел он. «Никакой практики, никаких прогулок и приключений, княжна», — добавил Ардин строго. А я вспомнила тень, и по спине пробежали холодные мурашки. Что, если тень наметила меня новой жертвой? Если поразмыслить, я бы могла стать очень сильным магом жизни, если только темная магия может трансформироваться в нечто подобное. Впрочем, судя по всему, так оно и есть. Иначе зачем бы я была нужна тени, если не для этой цели? «Проследите, чтобы Елизавета Павловна соблюдала постельный режим, как назначено», — обратился Ардин уже к моему отцу, молча стоявшему рядом с Машей. «Я пропишу микстуры и питье, больше фруктов, сладости, все для восстановления магической силы, которая порядком истощена, а еще бульоны и нежирное мясо, желательно птицы», — продолжал давать дельные советы целитель. «Отец!» Дождавшись, когда Ардин сделает паузу, я взглянула на князя Вяземского и тихо попросила: «Необходимо сообщить в отдел господину Горичу, моему куратору, что я осталась дома». «Боги великие!» — всплеснула руками матушка. «Ничего с твоей практикой не случится. Сообщим, когда будет возможность». «Но меня там ждут!» — возмутилась я. «Подождут!» — строго сказала мама и, поднявшись на ноги, взяла с прикроватного столика колокольчик для вызова горничной. «Отец, для меня это важно!» Сделала я еще одну попытку, игнорируя возмущенный взгляд княгини-матушки. «Сообщи Горичу, что я здесь, а еще лучше будет, если вы передадите ему записку. Для меня это крайне важно!» Я с мольбой посмотрела отцу в глаза, и он медленно кивнул. К тому времени, когда на звон колокольчика пришла служанка, в комнате остались только я и матушка. Княгиня отдала распоряжение, чтобы меня накормили и напоили, затем велела мне отдыхать и не делать, как она выразилась, глупостей, после чего, сверкнув важным взором, покинула спальню. Я, наконец, смогла спокойно вздохнуть. Горничная удалилась на кухню, и Тома, до сих пор сидевшая на полу, снова забралась ко мне на кровать, села, пристально глядя в глаза, и проговорила: «Так что стряслось? Твой женюшок ничегошеньки нам не рассказал, а меня, знаешь ли, терзает любопытство. Все же я какая-никакая окошко». «Все плохо», — тут же ответила я. «Мне нужно срочно поговорить с Милошем. Боюсь, что мне грозит опасность». Взор Тамары тут же изменился. В нем промелькнули тревога и страх. Она сразу и безоговорочно мне поверила, а я рассказала ей о том, что случилось, начиная с того момента, когда мы с Николаем забрались на спину Альбуса. Тома слушала молча, лишь кончик ее хвоста нервно поддрагивал. Когда я закончила рассказ тем, как потеряла сознание, кошка зашипела и спрыгнула на пол, принявшись ходить туда-сюда и при этом продолжая дергать хвостом, что выдавало ее нервное напряжение. «Плохо», — проговорила она, — «ой, как плохо! А все потому, что я тоже опасаюсь, что ты, моя милая княжна, в опасности». «Мне нужен Милош», — заявил я уверенно. «Если твой батюшка не принесет бумагу для записки, я сама отправлюсь в отдел и найду этого джарганца», — сказала Тома. Остановившись, она села и уставилась на меня немигающим взглядом. «Если тень наметила меня следующей жертвой, то она вернется, непременно вернется, и...» Я осеклась. «Здесь, в доме, опасность может грозить не только мне одной, но и моим близким. Что же тогда делать?» «Мне нужен Милош», — повторила я почти яростно. «Нужен, значит, ты его получишь», — уверенно заявила кошка и с вызовом сверкнула глазами, готовый прямо сейчас отправиться на поиски куратора из Джаргана. Этим утром Елизавета не пришла в отдел. Милош ждал час, ждал два. Тревога в груди нарастала. Некромант не находил себе места и был готов отправиться незваным в дом к Вяземским, когда в дверь его кабинета постучали, и на пороге появился незнакомец. Он был среднего возраста, одет в простого кроя костюм, какие обычно носят слуги в богатых домах, опрятный, с коротко подстриженной бородой и взглядом человека, привыкшего угождать или выполнять поручения. Мужчина несколько секунд мял в руках шапку, прежде чем проговорил. «Доброго дня, господин следователь. Это вы будете Милош Горич?» Горец нахмурился. Предчувствие беды сжало горло ледяной рукой. Первой мыслью была мысль о Елизавете, но джарганец отчаянно надеялся, что ошибается, что с Лизой все в порядке, и она не приехала на практику только по какой-то важной причине, допустим, неважной, лишь бы с ней все было хорошо. «Да», — ответил он и добавил. «Проходите. Кто вы и откуда?» Слуга огляделся, затем вошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, приблизился к столу некроманта и положил перед Милышем белый прямоугольник с печатью. «Я от княжны Вяземской. Письмецо вам принес», — ответил он. «А звать меня Дмитрием. Я, знаете ли, младший лакей, один из слуг в доме князя Вяземского». Милош взял конверт в руки. Первой мыслью было, что Лиза жива и здорова, раз написала ему письмо. Да и что с ней могло случиться? Возможно, она попросту занята в доме, и дела не позволили ей явиться утром в отдел. Но отчего тогда не отпускает неясная тревога? Отчего сердце не на месте? Спустя миг Горич осознал, что это не похоже на Лизу. Она бы предупредила заранее, а не вот так. «Моя госпожа хотела бы получить ответ», — продолжил Дмитрий, заметив, что джарганец не торопится взломать печать на конверте. Услышав слова лакея, Горич кивнул и несколько секунд спустя уже читал послание, написанное рукой княжны. Чем дольше он читал, тем страшнее ему становилось. Он не желал верить тому, что прочел. «Только не Лиза», — промелькнула мысль в голове мужчины, и он резко поднялся на ноги. «Так будет ответ для моей госпожи?» Снова смяв шапку, спросил лакей Вяземских. «Ждите здесь», — ответил ему Милыш. «Я сейчас вернусь, и мы с вами отправимся к Елизавете Павловне». И прежде чем слуга успел что-то возразить, Горич поспешно вышел за дверь, намереваясь отправиться к Лихну, чтобы предупредить о том, что сегодня будет отсутствовать. И, по всей видимости, весь день. Кроме того, стоило предупредить старшего следователя о том, что случилось с Лизой, и что, скорее всего, она может стать следующей жертвой зловещей тени. Вот только Милош понимал, что лучше умрет, чем допустит, чтобы девушке причинили вред. И если понадобится, он будет дневать и ночевать под окнами ее дома, охраняя покой Вяземской. Отец меня понял. И, наверное, понял по-своему, но главное, что он согласился отправить человека с письмом, которое я написала, находясь в постели, под пристальным вниманием Тамары, расположившейся тут же. Кошка лежала, свернувшись в клубок, но следила за тем, как перо скользит по бумаге, оставляя строки, предназначенные моему куратору. «Вот и хорошо», — произнесла Тома, когда вызванная горничная унесла запечатанный конверт и убрала воск и печать вместе с чернильницей и пером, сказав, что почистит последнее, прежде чем вернет в кабинет князя. «Ему надо знать», — согласилась я с высказыванием кошки. «Еще бы!» — кивнула она, сверкнув глазами. «Боги, в какую беду же ты вляпалась, Лиза!» — добавила она и, поднявшись, почесала задней лапой за ухом. При этом Тамара выглядела как самая настоящая кошка. Повадки у нее становились все более похожи на кошачьи, хотя... И я это помнила более чем отчетливо в первые дни нашего знакомства. Она брезговала вылизывать шерстку и мыть под хвостом. Нет, все же Тома все больше превращается в зверя. Так что стоило переживать и за мою подругу анимага. «Как ты?» — спросила я, удивив кошку вопросом. «Я?» — Тома даже перестала чесаться. «Да, я волнуюсь. Мы тебе обязательно поможем», добавила тихо, но уверенно. «Мы?» — показалось, или кошка усмехнулась. «Мы? Это ты и этот усатый джарганец?» Я кивнула, а Тамара задергала хвостом, что не всегда выражало у нее гнев. Полагаю, сейчас она таким образом передавала смех. «Сперва тебе надо выжить, княжна. А я уж подожду, ты выживи, постарайся. Иначе кто мне поможет, если эта тень заберет тебя?» Поёжившись, я вспомнила те неострые чувства страха, которые она у меня вызывала даже теперь, когда я находилась дома в относительной безопасности. Впрочем, я не могла чувствовать себя спокойно даже здесь. Разве для тени есть преграды? «Уж поверь, Тамара, мне менее всего хочется умереть». Попыталась пошутить, но от собственных слов стало невообразимо горько. А еще мне отчаянно захотелось увидеть Милоша. Хотелось, чтобы Горец был рядом. С ним я чувствовала бы себя под защитой. Мне казалось, что если кто и сможет спасти меня, помочь, то это он один. «Интересно, что там с Уваровым?» — сменила тему кошка. Я пожала плечами. «Боюсь, ему это грозит наказанием. Мы нарушили запрет. Летать на драконе над городом запрещено. В этом он сам виноват», — тут же высказалась кошка. «А твое оружие — кинжал?» Вспомнив пьющий кровь, я вздохнула. Все, что я помнила, — это лишь то, что он до последнего мгновения был со мной. Я крепко держала его в пальцах, когда летела над городом, и когда приземлилась в загон, артефакт тоже был у меня. А потом темнота и более ничего. «Будет жаль, если такая ценная и полезная вещь пропадет», — посетовала Тома, и вдруг, навострив уши, быстро улеглась у меня в ногах, свернувшись в клубок и изображая спящую кошку. Не прошло и минуты, как в дверь спальни тихо постучали. На мой ответ в комнату вошел отец. Он неловко замер, заложив руки за спину и глядя на меня внимательным и настороженным взором, а затем проговорил: «Ну-с, княжна Елизавета Павловна, расскажете, что же случилось на самом деле, или мне придется оставаться в неведении?» «Отец», — я запнулась, — «что я могла ему рассказать? О расследовании, которое было тайным, так это запрет. Я не имею права разглашать подобные вещи. Я сотрудник отдела, пусть и всего лишь практикантка, но лихно меня за подобное, по голове не погладит». «Что, Лиза?» — губы отца тронула легкая усмешка. «Боюсь, я не имею права», — только и сказала, опустив глаза. «Это дело ведет отдел по расследованию темных сил. Это не моя тайна», — произнесла я и осеклась, вдруг сообразив, что сболтнула лишнее. Отец ведь и понятия не имел, что все это связано с моей практикой. Он думал, что я пострадала из-за Николая и его дракона. Но слово не воробей. Фраза уже сорвалась с губ, ее назад не вернуть. А мой отец далеко не дурак, чтобы пропустить подобное мимо ушей. «Что?» — спросил он. «Так дело в твоей практике? Я-то грешным делом решил, будто здесь вина Уварова, а все намного глубже и серьезнее». Я закусила губу от отчаяния, мысленно ругая себя за болтливость. Ну как я могла? Как? Видимо, переживания и мысли, которые крутились вокруг теневого убийцы, заставили меня совершить ошибку. Я ведь не думала ни о чем другом, кроме этой тени и своей причастности к делу, вот и проговорилась. Проклятие! Отцу точно не стоило знать больше, чем надо. Князь Вяземский покачал головой. «Так вот в чем дело», — сказал папа и тяжело вздохнул. «Ты втянула в свои дела и Николая? Признаться, Лиза, я как-то иначе представлял себе твою практику и уж точно не мог и предположить, что моя дочь будет рисковать жизнью. Отец, ты не так все понял. Когда-нибудь я смогу все тебе объяснить. Просто сейчас не имею права, пойми». Я даже приподнялась на руках, потревожив Тамару, которая продолжала изображать крепкий сон. Некоторое время папа стоял, молча взирая на меня так, будто видел впервые. Что происходило у него в голове, мне оставалось лишь гадать, но я была уверена, что для меня там нет ничего хорошего, а все мой длинный язык. А ведь никогда не была болтушкой. И вот. Отец снова вздохнул и посмотрел на меня уже более спокойно. «Хорошо», — произнес он. «Давить и настаивать не буду. Тайна значит тайна. Но в таком случае, если эта тайна и практика угрожают твоей жизни, я вынужден подать прошение, чтобы тебя перевели из отдела в место, где и мне, и тебе будет спокойнее. «Отец!» — прошептала я, осознавая, что это бесполезно. Он волновался за меня. Он боялся меня потерять. И я понимала его, но и знала то, что не отступлюсь. Да и вряд ли мне позволят отступиться. Теперь слишком поздно. «Я отправил твое письмо этому человеку», — сказал князь, прежде чем покинуть мою спальню. «Как там его...» «Горечь», — напомнила я. «Да, да, именно. Так вот, я отправил письмо, но это была моя последняя уступка, Лиза, и не спорь. А теперь лежи и отдыхай. Тебе надо набираться сил и помни, что я тебя люблю». Произнес он то, что говорил крайне редко, лишь в самые ответственные моменты. Видимо, сегодня был как раз такой. «Я не могу оставить практику», — бросила ему в спину жалобная. Он развернулся. Глаза отца были невероятно серьезными. «Когда у тебя будут дети, Лиза, ты поймешь то, что чувствую я», — сказал он и вышел, закрыв за собой дверь. А я без сил упала на подушки и в отчаянии закрыла глаза, чтобы не разрыдаться, что на меня уж совсем не было похоже. Милош выбрался из салона своего экипажа и, запрокинув голову, взглянул на дом, возвышающийся над ним. Где-то там, за стенами особняка, находилась Лиза, и знание этого придавало Джаргансу сил и настойчивости в том, что он собирался сделать. «Господин следователь, что нам предпринять?» — спросил один из магов-боевиков, вышедших следом за горцем из экипажа. Боевики были выделены отделом для защиты Вяземской. Лихно расщедрился на троих темных магов, которых Милош отбирал лично из числа лучших. «Пока оставайтесь здесь», — распорядился Горич. «Сначала мне надо поговорить с князем Вяземским и объяснить ему положение дел». «Как прикажете», — кивнул один из боевиков и, сделав знак двум другим магам, направился по посыпанной гравием дорожке вдоль дома, чтобы не тратить время зря и осмотреть местность, которую предстояло защищать. Горич поднялся по лестнице, уже зная, что был замечен прислугой. У дверей его ждали. Лакей, приветливо распахнувший дверь, вежливо отступил в сторону, пропуская Джарганца в дом, и лишь после с поклоном спросил имя посетителя и причину, по которой тот явился с визитом. «Доложите обо мне князю Вяземскому», — спокойно ответил Милош. «Скажите Павлу Феоктистовичу, что прибыл следователь из отдела и просит о встрече. И обязательно добавьте, что дело касается его дочери, княжны Елизаветы Павловны». Лакей выслушал некроманта и, кивнув, произнес: «Князь Вяземский сейчас работает у себя в кабинете. Пожалуйста, подождите, пока я передам ему ваши слова». Протянув руку, он предложил гостю пройти в малую гостиную, предназначенную для таких случаев. Милош кивнул, а когда слуга удалился, подошел к окну и выглянул наружу. Почти сразу он увидел боевиков. Они ходили по саду и осматривались. Черный экипаж Джарганца стоял на прежнем месте перед парадной лестницей, и кучер Урош уже раскуривал трубку, намереваясь приятно провести время, пока хозяин занимается своими делами. Как-то незаметно думы Горича вернулись к Елизавете. «Лиза», — повторил он мысленно, — «как же ему нравилось вот так называть ее по имени, и как много он отдал бы за то, чтобы произнести ее имя вслух, чтобы обращаться к ней только так и не иначе, не называть практиканткой Вяземской или княжной или Елизаветой Павловной, а нежно Лиза, Лизавета, Лизонька». Милоша пугали новости. То, что написала ему девушка, ввергло его в пучину страха. А ведь он никогда не боялся, уж точно не за себя. А когда узнал, что Лиза едва не превратилась в мага жизни, внутри что-то дрогнуло, перевернулось, он понял, что больше никогда его мир не станет прежним, что в нем прочно поселилась одна атронская девушка. Та, кто смог затронуть в его сердце струны, о существовании которых он даже не подозревал. «Господин Горич», — услышав голос лакея, Милош повернулся и увидел слугу, застывшего в арке проема. «Князь Вяземский примет вас немедленно», — продолжил лакей. «Вот и отлично», — — ответил джарганец, а слуга произнес: «Позвольте проводить вас в кабинет к его светлости». Горич кивнул, и несколько минут спустя он стоял перед хозяином дома и смотрел в глаза князя Вяземского, замечая в них тень волнения и страха. Отпустив лакея взмахом руки, Павел Феоктистович поднялся навстречу гостю и кивнул ему сделанной приветливостью. При этом взор Вяземского был далек от благосклонного. «Добрый день, господин Горич», — произнес Павел Феоктистович. «Добрый день, ваша светлость», — ответил Горец и принял предложение хозяина дома присесть. Вяземский занял свое кресло и внимательно взглянул на Милоша. «Итак, что вы здесь делаете? Да еще и в компании магов из отдела?» — спросил он спокойно. «Да, мне уже доложили, что трое боевиков рыщут вокруг особняка. И, признаться, мне это совсем не нравится». «Я приехал поговорить», — ответил Горич. Князь криво усмехнулся. «Не знаю, что написала вам моя дочь, но хочу предупредить, что намерен забрать ее из отдела и перевести в более спокойное место для практики. Я боюсь, что это приключение, едва не стоившее моей дочери жизни, оказалось последней каплей моего терпения». Милош прищурил глаза. «Боюсь, вы просто не понимаете, насколько все серьезно». «Так объясните», — велел князь. «Объясню. Для этой цели я и прибыл сюда. А люди, которые сейчас осматривают ваш парк, прибыли с целью защитить княжну Елизавету Павловну», — ответил джарганец, внимательно наблюдая за переменой на лице своего собеседника. «Защита?» — только и спросил Павел Феоктистович. «Все намного серьезнее и опаснее, чем можно было представить». Милош отчаянно надеялся, что будет выслушан до конца. Князь Вяземский казался ему сдержанным и разумным, но даже самого рассудительного и сильного человека может выбить из колеи страх за жизнь собственного ребенка. «Рассказывайте», — почти приказал горцу хозяин дома. И тогда Горич заговорил, понимая, что только правда сейчас может спасти жизнь Елизавете.